курить, и он стал уделять немного внимания физическим упражнениям. Но Бис, конечно, не смешил людей, не облачался в специальный костюм и соответствующую обувь, чтобы бегать по аллеям Булонского леса, но снова начал заниматься спортивной ходьбой, которую забросил тех далеких времен, когда был французским скаутом и носил странное прозвище «броненосец, едкий очиток», которое сам себе и выбрал не без жарких споров вожатый отряда, который ему удалось таки убедить, что едкий очиток — просто другое название белой заячьей капусты, короче, вполне банального растения из семейства толстянковых, которым обычно украшают общественные писсуары сельской местности. Это случилось с ним, когда, решив вернуть себе атлетическую форму, он чуть ли не бегом поднялся по лестнице своего особняка на улице Франше-де-Старей в 16-м Парижском округе. И тут же у него начался приступ острейшей загрудинной боли. От грудины боль сразу перешла на левое плечо и растеклась по внутренней стороне левой руки до мизинца и безымянного пальца. В ту же секунду Зубиза охватил страх. Он решил, что сейчас, как полный кретин, он умрет прямо на лестнице. И все потому, что не захотел воспользоваться лифтом, который, между прочим, стоил ему целое состояние. Его личный врач, конечно же, член Академии, без труда поставил диагноз «грудная жаба», изобразив тревоженное лицо, которое, как ему казалось, было в этот момент очень уместно, он произнес: «Вы могли и умереть, Поль. Совершенно ясно, что это только первый приступ. Он закончился так же, как начался, но блаженное чувство, которое вы затем испытали, в следующий раз не повторится, а другие приступы будут. Всегда носите с собой нитроглицерин, и главное — отдых, полный покой. Могу я путешествовать? Вы можете даже принять участие в Нью-Йоркском марафоне, но умрете в начале моста Вератана. Ездить можно, но все зависит от того, куда и как». Зубиз несколько дней пролежал в постели и скучал невыносимо. Дошло до того, что он стал, как бы невзначай, приподнимать простыни на кровати, в надежде обнаружить под ними тело женщины, которую ему могли подложить по ошибке. Первые же часы, помимо своего штаба, он связался с Дэвидом Сатиньязом в Нью-Йорке и предупредил его о том, что на время покидает поле битвы. Позвонил также Нику Петридису в Нью-Йорк и Насиму в Лондон. Поэтому, когда раздался звонок по его личному секретному телефону, стоявшему у кровати, номер его был известен только Дэвиду, Нику и Насиму, он подумал, что звонит кто-то из них троих. «Поль!» На этот тихий и спокойный голос, который до апреля 1980 года он не слышал года три, Зубиз узнал сразу. «Поль!» — сказал Рэб. «Я, конечно, знаю, что с вами стряслось. И искренне, глубоко огорчен. Мне сказали, что это лишь первый звонок, но, слава богу, вы в надежных руках. В другие страны я вас больше не пошлю. Но коль скоро мы во Франции, то во Франции мы и встретимся. Через 10 дней я надеюсь увидеть вас. Можете приехать?» «В любое место и в любое время, как скажете. Самолет будет ждать вас в Сусюле-Нобль 21 числа этого месяца в 8:30 утра. Приезжайте один, пожалуйста.